13. Потом разговор продолжался еще минут 15. Эдди полагал, что и в эти минуты было сказано что-то важное. Но все решилось именно в тот момент, когда он назвал Тауэру фамилию, записанную его трижды прадедушкой на листе бумаги за 14 лет до начала гражданской войны. Во время этой беседы мнение о Тауэре сложилось у Эдди самое негативное. Нет, конечно, он проникся к нему определенным уважением, как проникся бы к любому, кто сумел продержаться 20 секунд против громил Балазара. Но, в принципе, Тауэр ему не нравился. Чувствовалась в нем какая-то заведомая глупость. Эдди подумал, что к этому приложил руку психоаналитик, объяснивший Тауэру, что тот должен сам заботиться о себе, быть капитаном собственного корабля, ковать собственное счастье, уважать собственные желания и так далее и тому подобное. Полный набор дежурных фраз и терминов, призванных убедить человека, что быть эгоистом — это очень даже хорошо. Более того, благородно. Так что Эдди не удивился, когда Тауэр признался ему, что Эрон — его единственный друг. Удивляло как раз наличие этого друга. Такие люди никак и никогда не могли войти в Катет, стать его частью, и Эдди тревожило, что их судьбы оказались так крепко повязаны. «Ты просто должен доверять Ка. Для того Ка и существует, не так ли?» «Так-то оно так». Но Эдди это определенно не нравилось.